Глава 8. 166 год, октябрь, 30. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Почти что нараспев произнес Неждан цитату из Булгакова, смотря при этом куда-то вдаль. «Что?» — переспросил Вернидуб, так как говорил этот парень по-русски. Осколок старой личности стал работать гибче и не переводить на местный язык все подряд, а подключаться только тогда, когда это требовалось. «Пропал Ершалаим, великий город, как будто и не существовал на свете», — продолжил он. «О чем ты говоришь? Я не понимаю». Неждан хмыкнул и рукой указал туда, где виднелась лодка на реке. Дабленка вроде той, на которой летом приходил Барята с ребятами, только меньше, прямо ощутимо. И пассажиров там имелось всего трое. «Гости!» — как-то растерянно произнес Вернидуб. «Может, не к нам идут?» «Как давно твои друзья-товарищи нас покинули?» «А они тут при чем?» «Есть у меня подозрение, что они начали уже молоть языком неосмотрительно, и нас с тобой решили ликвидировать». «Что сделать что?» «Ликвидировать, то есть убить, чтобы воду не мутили». «Не спеши. Мы не знаем, кто это. Я пока не вижу, далеко. Да и не ясно, к нам ли они. А к кому?» «Здесь дальше по реке пока все поселения разорены». «И все же, мы не знаем». «Я предлагаю готовиться к встрече. Копье, оно в любых переговорах верный аргумент». «Ты мыслишь, драться придется?» «Я мыслю, что после наших разговоров нужно сохранять собранность и настороженность всегда. Если сторонники Роксоланов узнают, они и своими силами попытаются нас убить. И не посмотрят на то, что мы их родичи и ведуны. Ибо мы угрожаем их власти и их благополучию». «Пожалуй, ты прав», — нехотя кивнул Вернидуб. И они отправились к навесу. «Так. Они пристанут вон туда», — указал Неждан на удобный проход в рогозе. «А если туда?» — показал Вернидуб на место в стороне. «Там настила нет. А ну как там топь, не угадаешь. Вряд ли они полезут». «Могут не разглядеть настил». «Могут. Особенно если прижмутся к рогозу, чтобы в глаза не бросаться». «А зачем? Мы же их заметили». «А если они иначе решили? Далеко. Люди, что точки, мало ли. Ну, в любом случае они пойдут оттуда. Я предлагаю нам встать вот так. И по очереди выходить, дометать дротики. То один отсюда выступит и кинет его, сразу уходя, то другой отсюда». «А если они сами чего метать будут? Может, у них и лук со стрелами есть?» «Это...» — постучал он по плетенке. «Не защитит». «Тоже верно. Давай-ка вот эти плахи сюда поставим. Да-да, вот так. Они должны остановить и стрелу, и брошенное копье. И не видно их». Тем временем гости, медленно выгребая против течения, достигли поселения ведунов. Чуть помедлили и решительно вильнули к берегу, прибиваясь именно там, где подумал Неждан. Просто потому, что удобнее. Да, не мостик, но его подобие имелось. И дальше бревна лежали до большой земли. Вышли. И замерли, осматриваясь. Старший даже рукой притормозил своих спутников. «Оружие в лодку положите», — скомандовал он. Те переглянулись, но, пожав плечами, подчинились. «Мы пришли с миром», — громко произнес он. «Барята! Ты!» — крикнул Вернидуб. «Я!» Уже с улыбкой ответил гость, медленно проходя вперед. Парой секунд спустя в дверном проеме показался Вернидуб в снаряжении. За спиной на лямках рамка от поняги, который крепился берестяной колчан с легкими дротиками, а также подсумок с чем-то тяжелым и бугристым, вроде камней. За поясом кривая палка тяжелого бумеранга, маленький нож на подвеске. В левой руке копье, в правой атлатль с наложенным на него дротиком. Хотя, конечно, гости не поняли многого в этом обвесе, но подсознательно почувствовали — опасно все это. Следом вышел Неждан в таком же снаряжении. «А что это у вас в правых руках?» — указал старший на атлатли. «Металки для малых копий», — ответил Седой. «С них же можно и камни метать, ежели придется». «Это против нас?» — неподдельно удивился Барята. «Мы опасаемся нового набега. Вот и осторожничаем». С этими словами он ловко закинул дротик с атлатля в колчан. Демонстративно. Неждан сделал то же самое. Эти трое удивленно переглянулись и пожали плечами. «Милости просим костру», — на правах старшего произнес Вернидуб. «Заодно поведаете, чего это вы приплыли. Чай не просто так». «Не просто», — согласился Барята. Прошли. Сели чинно. Стали кушать, говоря только о пустом. Этакий вежливый small talk. О погоде, о женщинах, о бобрах и так далее. Просто бормотание для того, чтобы был какой-то социальный контакт. И только потом, завершив кушать тушеных карасей с корнями рогоза, завели разговор по делу. «Что вас привело?» — поинтересовался Неждан. «Тех набежников перебили. Встретили на Волоке и перебили», — произнес Барята, выдавая, что знает о намерении парня мстить, о котором тот говорил только тем соседям-балтам. Видимо, сарафанное радио тут работало лучше, чем он ожидал. «И кто их перебил? Роксоланы?» «Да». «А что с теми, кого они в полон гнали?» «А что с ними стало?» «Роксоланы дальше погнали, уже к себе». «Скоты!» — процедил Неждан. «Что? Скот?» «Скот они тоже угнали». «Я говорю, что Роксоланы — скоты!» Холодно процедил Неждан. «Хотя, пожалуй, ни одна корова так мерзко не поступит. Они ведь их погнали продавать. Разве они были в своем праве?» «Это право сильного», — тихо произнес Вернидуб. «Значит, если дочь или сына какого-то Роксолана угонят в рабство, то он догонит набежников, отобьет ее, а потом сам дальше дочь в рабство поведет». «Мы для них чужие». «Они обложили нас зданью за защиту». «Это не соблюдение договора. Нет защиты, нет дани». «Если бы так можно было сделать», — буркнул помрачневший Барята. Неждан встал, взял атлатль, вложил в него дротик и с полшага метнул в довольно удаленную цель. Корзина там стояла у реки, набитая корнями рогоза, которые они еще не утащили на просушку. Раз! И дротик туда вошел почти по самый хвостик. Потом он повернулся к Баряте с его ребятами и произнес: «А теперь представьте, что к стоянке роксоланов, которые в темноте у костра собрались, вышло десятка два наших. Кинули так по дротику и сразу отступили за деревья». «Они, как и мы, в лесу ставят людей. Али забыл?» «Это я шумно по лесу хожу. А вы? Вы разве таких не приметите и не примете в ножи?» «Почему не примем?» «Примем. Но ты понимаешь, чем это закончится?» «Кровью». «Реками крови», — поправил его Барята. «И ради чего?» «Роксоланы знали, где ждать их набежников, не так ли? Стояли там несколько дней, так?» «Так. Мы приметили там кострище. Более седмицы огонь жгли, а то и больше». «Откуда они знали, где их ждать? Волоки ведь есть разные. Тем более, что лодками они скованы не были и могли пройти вообще где угодно. Откуда им вообще было известно, что там кто-то пойдет?» «К чему ты клонишь?» — нахмурился Барята. «К тому, что они сами этот набег и начали. Подбили на него прямо или исподволь людей, а потом их перебили, заодно избавившись от рисковых и лихих, тех, кто мог бы против них восстать». Все промолчали. Но не шокировано. Было видно, что парень озвучил то, о чем обычно молчали. «Там были тела только набежников?» «Да. Судя по следам, оставленных ранее, все они там полегли». «А как вы их отличали? Сколько дней прошло с того боя? Тела или зверьем обглоданы, или попортились от тлена?» «Так и есть. Все обглодано и тлеет. Вонь страшная. И почему вы решили, что это именно набежники? Остатки одежды. Да шрамы кое-где видно от инициации. В наших родах так не поступают. Значит, вы уверены, что там не наши мужи переодетые? Да. Кивнул Барята. Твари. Вот твари. Поясни по-людски. Видишь, тебя не вполне понимают. Не привыкли еще. Вмешался Вернидуб. Им самим нас грабить открыто не с руки. Они же дань за защиту берут. Ежели начнут так чудить, то вместо дани получат восстание. А вот если подзуживать тех или иных соседей через своих людишек, самое то. Желательно выбирать отчаявшихся от голода или грядущего голода. Тем более, что потом их можно встречать на возврате, выполняя свои обязательства по защите. И получится, как в присказке одной. И овцы целы, и волки сыты, и пастуху светлая память. «Мудрёно как-то», — покачал головой Барята. «Сколько сейчас рабыня Феодосии стоит?» «Много», — нахмурился Вернидуб. «Я видел десятка три баб и девиц, в основном последних. Мыслю, что этот... улов разом принесет нашим лицемерным защитникам больше богатства, чем дань с нас за несколько лет. А ведь они и тех, кто у нас промыслом живет, тоже угоняют в рабы. Обратите внимание, так они поступают и с нами, и со всеми нашими соседями». «Слишком сложно. Роксоланы не любят такую возню», — покачал головой Барята. «Нас чего они не подбивают?» — спросил его спутник. «Зубры ходили на медведей по моей юности», — встрял Вернидуб. «Тоже в полон девицу водили. И тоже все гибли. А 3 лета назад у нас среди боровых медведей шли разговоры о том, чтобы сходить в такой набег, но сорвалось». «Отчего же?» — поинтересовался Барята. «Хворь напала на тех, кто собирался идти. Вот я и присоветовал им не ходить, дескать, знак недобрый». Неждан усмехнулся, понимая настрой ведуна и то, что это его проказа была. Барята же со спутниками своими переглянулся, думая совсем об ином. Хмуро, мрачно. «Если бы меня взяли с собой, я бы глянул и сказал, что там случилось», — продолжил Неждан. «Ну да ладно. Что было, то прошло. Значит, наших погнали на юг». «Да». «К Танаису или в Таврию?» «В Таврию пеший ход труден», — покачал головой Барята. «Нет, в Танаис почти наверняка пошли. Оттуда их ромеи уже и вывезут». «Прям натурально ромеи?» «Да кто же их знает? Но с земель ромеев». Доказательств особых Баряте не потребовалось. Вон, посерел лицом, и взгляд стал такой, что не пересказать. «Ночью увидишь, выходя из туалета. Сразу вернешься, поняв, что есть еще ягоды в ягодицах, и не только ягоды. Да и остальные тоже помрачнели». Неждан же продолжал вещать, уточняя по ходу дела отдельные детали. «Ты все верно сказываешь», — кивнул Барята. «Ни слова единого не убрать. Однако, если мы решимся, то это война». «Мне казалось, что ты не боишься умереть», — максимально ровно произнес Неждан, глядя ему прямо в глаза. «Не боюсь. Но и не стремлюсь этот день приблизить», — усмехнулся тот. «Да и наших все одно много поляжет. Все вокруг в разорении окажется». «А и не надо войну. Зачем нам война?» «Они не простят, если мы огрызаться станем». «Хм. Я предлагаю ловить эту щуку на живца». «В каком смысле?» «Я так и так под ударом. Арак знает о том, что я ладно шкуры выделываю. Думаю, еще год-другой они продержатся. А потом попробуют меня взять, скорее всего, через набег. Особливо, если от моих промыслов люди вокруг легче жить станут». «Вполне возможно», — кивнул Барята. «Мы можем их встретить. Если у нас будет 5-10 подготовленных человек, разложим. Вот ты видел, как дротик летает. А у меня есть еще иные уловки до хитрости. Самое важное — перебить, не давая уйти никому болтливому. Притом взять живым кого-то из старших, чтобы он рассказал, куда они идут и какой дорогой. Чтобы выйти на Роксоланов и сразиться с ними? Да, точно так же. В ночи подойти к лагерю и забросать дротиками. Здесь тоже можно взять пленников да поговорить, чтобы понять, кто и как это все организует. И снова важно не выпустить птичку, то есть потом добить всех, чтобы никто лишнего не болтал. А Роксоланам что скажем, ежели спрашивать станут? Что, видать, те расстроили саму лесную деву. Кого? Удивился Борята. Вернидуб же сохранил покерфейс, хотя парень был абсолютно уверен. Он ничего про лесную деву не слышал. Просто слушал внимательно и не встревал со всякого рода опровержениями. Вероятно, подобное поведение было каким-то компонентом профессиональной этики. «Это вечно молодая дева, что благоволит лишь охотникам», сказывают, будто дочь она Велеса и Мары. Отчего нрав склочный и мрачный. Волков может наслать, медведя-шатуна или даже волколаков. «Кого?» «Волков, медведей, волколаки — это кто?» перебил его Борята. «Оборотни. Люди, которых коснулось влияние лесной девы. Они могут по своей воле принимать облик волка, сохраняя разумность, но не речь». Эти все трое напряглись. Да и Вернидуб вон ушки на макушке держал, внимательно слушая. Неждан же добавил. «Оборотни много разных, не только волколаки. Есть еще лисы кицуне, да и иные. Впрочем, они крайне малочисленны, очень редко встречаются и стараются себя не выдавать. Ибо мало кто терпит такого соседства». «Лесная дева, волколаки, кицуне», — покачал головой Борята и чуть встряхнулся, давая понять, что ему все это совсем не по душе. «Жуть какая! Он вам еще про восставших мертвяков не рассказывал». Максимально мило улыбнулся Вернидуб. «Я ночь не спал после. Тем более, что один из них тут недалеко бродил». «Я же говорил, что мне показалось», — нахмурился Неждан. «Конечно, понимаю», — кивнул тот. «Говорил. Для моего успокоения». «Здесь нет поблизости восставших мертвецов, поднятых чародеем», — твердо и буквально по слогам произнес он. «Сейчас нет?» «И сейчас, и тогда. Это редкость редкая. Проще оборотня встретить, чем их». «А что же ты тогда почувствовал?» «Да кто его знает?» — пожал парень плечами. «Может, дух какой рыскал в поисках чего? В них же при поднятии как раз дух загоняют. Вот. Но порой опытные чародеи сами духи бесплотные подчиняют своей воле и отправляют в дальние дали с поручениями». «В роду Арака есть колдун», — тихо и как-то глухо произнес Борята. «Так уж и колдун», — усмехнулся Вернидуб. Неждан же устало потер лицо. Начиналось. Теперь главное — не сболтнуть лишнего и больше слушать, мотая на ус. Местные сами все, что нужно, придумают и должным образом напугают друг друга. Надо ли говорить, что из всей компании ближайшей ночью спал только Неждан? Эти кадры умудрились так друг друга накрутить, что всю ночь с копьями в руках и просидели у костра, прислушиваясь и приглядываясь к теням во тьме. Пытались заснуть, но получалось плохо. Вскакивали от малейшего шороха. Слабые, неокрепшие и непривычные к подобной фэнтезийной дичи умы местных жителей страдали самым натуральным образом. Заодно бога нового, судя по всему, Неждан ввел в местный пантеон. Артемида, Диана, Медейна и прочее. В некоторой адаптации, да и Маре новый функционал удалось навесить, связав ту же нежить с ее волей, без которой не поднять мертвеца.